Глава 23. Переезд в гостиницу много времени не занял. Из всех пожитков у меня небольшая сумка. Даже толком сезонной одежды не оказалось, а скоро осень. Так что, как устроился, первым делом пошел в город по магазинам. Вы когда-нибудь приезжали в чужой незнакомый город, и не соседний или курортный, где отдыхающих больше, чем коренных жителей, а находящийся в другом регионе за тысячи километров? Вот и я, прогуливаясь по центру города Энска, ощущал себя на другой планете. Не скажу, что за эти 5 лет, проведенных в коме, жизнь кардинально поменялась, но для меня изменения выглядели разительными. Я еще недоумевал, что перед выпиской мне не выдали новые документы. Паспорт, пенсионное удостоверение военного, а только электронный кошелек, идентификатор. И это не привычная пластиковая карта, а металлизированная, с цифробуквенным обозначением. Как сказали, это единый идентификатор личности. Паспорт, пенсионное удостоверение, медкарта и что-то еще, в том числе и доступ к банковскому счету, где с моей несказанной радости находилось жалование за годы, проведенные в коме, и компенсация по выходу в отставку. Сумма сама по себе мне ничего не говорила. Каких-то 22 тысячи с копейками. Думал, что надо мной подшутили, так как у меня сержантский оклад, как помнил, был 2000, плюс надбавки, и сумме на счете был сильно разочарован. Думал, ошибка. В то же время удивился, это были не рубли, а эры. 5 лет назад о введении новой валюты, электронных рублей, только говорили, и вот дождался. Оформляя номер, заплатил за 5 суток всего 3 эры и 60 копеек. Подумав, обрадовался, по крайней мере, есть на что жить в первое время. Первые дни посвятил прогулкам по городу и закупкам, а каждый раз, возвращаясь обратно в гостиницу, с недоверием смотрел на так и не вскрытый конверт от неизвестного. Ни обратного адреса, ни по почерку я, сколько ни смотрел на конверт, не мог понять, кто его оставил. Вскрывать не хотел. Боялся, что в нем будет привет из прошлого. Но, переборов волнение и здраво рассудив, что если открою, хуже не будет, осторожно порвал края конверта, развернул в четверо свернутый лист и прочитал. «Привет, бес. Меня сегодня выписывают. Врачи сказали, что в сознании ты придешь не раньше, чем через неделю. Извини, дожидаться не буду, так что оставлю тебе послание. Надеюсь, как очнешься, его тебе передадут. Первое, что хочу сказать, так это поблагодарить. Сам знаешь за что. Ты настоящий солдат. Вся группа будет рада тебе. Так что давай, долго не разлеживайся на кровати и возвращайся. Будем ждать. А как придешь в себя, набери мне или оставь сообщение на номер 048-157-953-1689». В конце стояла короткая приписка. «Это мой личный номер. Жора». Отложил в сторону письмо. «Жора. Тот самый Жора, что остался вместе со мной прикрывать отход группы. Вспомнил, что видел его прямо перед тем, как возле меня рвануло. Он садился в бот». Весь следующий день лежал на кровати, копался в сети на купленном самом дешевом коммуникаторе и строил планы, что делать дальше. Выходило, что я ничего, кроме как воевать, и не умею, но обратной дорогой в армию мне заказано. Как рассмотрел в выписке из больничного листа я приказа, комиссован по пункту А1, то есть окончательно и бесповоротно. Да, рано радовался. Сокрушался, рассматривая цены на жилье. Они оказались заоблачные. Но вот если снимать, то вполне хватит. Пенсия у меня 440 этих электронных рублей. Если не шиковать, на питание и аренду хватит. Вертел в руках коммуникатор, рассматривая предложение о сдаче жилья в наем, когда взгляд упал на конверт с посланием. Он словно приглашал. «Возьми, прочитай еще раз и позвони». Взял в руки конверт, повертел в руках. 5 лет прошло. Номер, может, уже и не его. Но, по крайней мере, совесть будет спокойна, что позвонил, как очнулся. Долгие гудки. Хотел отменить вызов, но в микрофоне прозвучал заспанный голос. «Слушаю, кто это?» «Добрый день», — робко произнес. Голос я не узнал, но прошло много времени. «Какой день? Только 6 утра». Недовольно ответили. «Извините, я, наверное, ошибся номером», — торопился оправдаться. «Простите еще раз», — быстро произнес и хотел завершить вызов. «Кто это? Бес, ты что ли? Подожди, не бросай трубку! Бес, это точно ты?» Я долго молчал в трубку. Жора что-то продолжал говорить, уговаривая не бросать трубку, вспоминая прошлое. Смысла в прекращении вызова я не видел, все равно мой номер у него высветился. В тарифном плане я не подключал дополнительную услугу инкогнито, когда у вызываемого абонента номер входящего вызова не определяется, и после длительной паузы ответил. «Да, это я. Мне пару дней назад передали твое послание». «Пару дней назад?» — не поверил Жора. «Я в себя пришел полгода назад, потом долго восстанавливался». Оправдываться не хотелось, но и врать фактически единственному человеку, кто помнил обо мне, не стал. «Так, ты где? Я приеду». «В Энске. 3 дня назад выписали из больницы». «В Энске», — пробормотал Жора. Его голос стал бодрым, и не скажешь, что поднял человек с постели. «Далеко. Значит так, сержант, слушай приказ. Кидаешь мне свой идентификатор, я заказываю тебе билет. Погостишь у меня. Если удастся, с ребятами встретимся. Расскажешь, что у тебя да как. Понял?» «Я...» — пробормотал, желая отказаться. «Это приказ, сержант. Исполнять. Быстро продиктовал мне свой номер единого идентификатора. Это твой номер коммуникатора?» «Да, мой. Вчера купил». «Хорошо. Я как закажу билет на коммуникатор, скину данные. И прекрати спорить. Уверен, все наши будут рады тебя видеть. Понял, сержант?» «Я старший сержант», — ответил, окончательно соглашаясь с приглашением Жоры. 3 часа томительного ожидания, и коммуникатор, бодро пискнув, возвестил о получении сообщения. Всмотрелся в текст. Авиабилет с открытой датой на рейс Брянск-Иркутск забронирован на предъявителе идентификатор номер АВ-46. «Приятного полета. Рекомендуем уточнять расписание заранее». «Брянск», — пробормотал, перечитывая сообщение. «Это сначала до областного центра, а потом почти через всю страну. Забросило же его. Знал бы, что так далеко придется добираться, наверное, отказался бы от поездки. Но слово дал. Билет оплачен и с открытой датой. Так что есть время закончить все дела и в путь». В Энске меня ничего не держало. И я с легким сердцем покинул этот провинциальный городок. Электричка до областного центра, такси до аэропорта. И, переночевав в гостинице, сидел в зале ожидания, дожидаясь объявления рейса. Объявили посадку. Я впервые летел на самолете гражданской авиации и заметно нервничал. «Молодой человек, впервые летите?» Видя, как я вцепился в кресло, обратился ко мне сосед, миловидный старичок лет 60. «Нет, летал уже». «Странно, аэрофобия обычно или есть, или ее нет. Возьмите конфетку, легче станет». Взлет и не заметил. В салоне относительно тихо, комфортной температуры и народу не так много. Хотя думал, что если рейс раз в неделю, то желающих должно быть много. «Приятно было познакомиться», — после приземления прощался с миловидным старичком. Он оказался приятным собеседником, профессором каких-то там наук, занимающихся проблемами кибернетики, и летел на конференцию. Его эмоциональный монолог мне не хотелось прерывать, и практически всю дорогу он говорил, рассказывал об успехах в изучении такого сложного процесса, как получение, хранение, преобразование и передача информации в сложных управляющих системах, будь то машины, живые организмы или общества, и поделился секретными знаниями, что уже скоро, буквально вот-вот, будут созданы процессоры с архитектурой на основе узора нейронных сетей человеческого мозга. «Вас встречают?» — не унимался собеседник. «Может, подвезти? За мной машина пришла». Никак не мог расстаться с неугомонным профессором. Видимо, его редко слушают, не перебивая, а я именно это и делал. Даже удалось немного вздремнуть в полете, пока сердобольный старичок увлеченно рассказывал о достигнутых успехах. «Благодарю, меня встречают», — с радостью ответил, увидев устоявшего неподалеку человека табличку со своим именем. Лицо его было мне незнакомо, но табличка с надписью «Гена Бес» явно относилась ко мне. «Очень жаль, молодой человек, очень жаль. Ладно, не буду задерживать. До свидания. Если хотите, посетите конференцию. Я буду выступать как раз на ее открытии. Вот, возьмите брошюру. Это вместо билета. Если хотите, благодарю», — ответил, прерывая собеседника. «А то так с ним и не распрощаемся. По возможности посещу», — протянул руку до рукопожатия. «Что ж, буду ждать», — раздосадованно ответил профессор. «Здравствуйте, я Геннадий Бес. Вы меня ждете. А Жора не смог приехать?» Подошел к человеку с табличкой и только сейчас обратил внимание, что он одет не в гражданскую одежду, а в полувоенную, форменную. «Добрый день. Евгений Витальевич не смог вас встретить. Поручил мне. Я Сергей». Евгений Витальевич? А ведь я его настоящего имени-то и не знаю. Не успели толком познакомиться. Подумал, а сам ответил. Ничего страшного, вещей у меня особо нет, так что можем выдвигаться. Конечно. Усевшись в черный с оранжевой полосой автомобиль, задал вопрос. Евгений Витальевич, когда освободится? Хотел составить план на текущий день. Если Жора будет долго занят, то после гостиницы погуляю по городу. Примерно через 2 часа он на совещании. Хорошо. Тогда есть где поблизости нормальная гостиница? Извините, но у меня указание доставить вас в гостевой домик. Последняя фраза меня немного ошарашила. Гостевой домик. Это что, Жора стал каким-то олигархом или чиновником? Последнее выглядело более правдоподобным, потому что на «Шевроне» Сергей рассмотрел эмблему МЧС, и автомобиль принадлежал к этому ведомству. Ехали долго. Сначала покружили по городу, потом, выбравшись на трассу, набрали скорость и ехали примерно 30 минут. Я даже засомневался, зачем это, но задавать вопросов не стал. Жоре, а точнее Евгению Витальевичу, я верил, и оснований в нем сомневаться у меня не было. «Приехали!» – возвестил Сергей. Гостевой домик оказался на опушке леса. Такой в старинном стиле деревянный дом. Не успел выйти из машины, как услышал знакомый голос. «Бес! Живой!» Обернулся и попал в крепкие объятия полноватого, но не толстого мужчины. «Коста!» – не поверил своим глазам. «Узнал, чертяка! Как только мне Жора сообщил, что бес объявился, не поверил. Я же помню представление о твоем награждении, где значилось посмертно. А ты вон оно как, живой. Так проходи, проходи!» Все мы изменились, бес. Посиделки продолжались до утра. Сначала приехал Жора, потом Халим. Не было только ветра, что обещал приехать через 2 дня. «После того выхода, что едва остались живы, — продолжал говорить Коста, — нашу группу едва не расформировали. Но сначала ветер вернулся в строй, потом Халим, а потом и Жора. Вот старым составом вновь и встали в строй. Потом 3 успешно выполненных боевых задания, и всех...» — было заговорил Халим. «Не надо», — произнес Коста. Но, выдержав паузу, будто размышляя, продолжать затронутую тему или нет, продолжил. «А потом нас всех в отставку. Даже молодняк обучать, что ветер рвался остаться, не позволили. Вот так мы все и оказались кто где. Евгений сейчас начальник структуры МЧС. Это ты сам понял. У Халима небольшой бизнес в сфере общественного питания. Пара кафешек». «Не кафе, а ресторанов?» – обиделся Халим. «Ну да, ну да. Французской кухни», – улыбаясь, произнес Коста, знаком дав понять возмутившемуся бывшему напарнику, что это шутка. «Ну а я директор частного охранного бюро. Как-то так. Сам-то чем думаешь заниматься?» Я хотел ответить, что пока не знаю и толком не задумывался над этим вопросом. Хотя я рассматривал варианты, но вместо меня заговорил Жора. «Что тут думать? У меня штат неполный. Место подберем. Можно и в городе остаться, бумаги перекладывать. Можно и куда в тихое место, подальше от людей». «Подальше от людей?» На этой фразе я оживился. «Да, мне и лесники нужны, чтобы за подростом смотрели, территорию обходили, объезжали». Примечание. Подрост. Молодое поколение древесных растений под пологом леса или на вырубках, способное сформировать древостой. «Я же не просто в МЧС, но в моем ведении лесовосстановление. Так что выбирай». Последнее время за собой замечал, что стал нелюдимым. Плохо схожусь с новыми знакомыми. А большое скопление людей в крупных городах и долгое общение меня раздражает. И я задумался. «Громко думаешь, сержант», — улыбаясь, произнес Жора. «Вижу, заинтересовал. Так что 2 дня отдохнешь, а потом ко мне. Лично покажу твои владения». «Я же ничего не знаю, ничего в этом не понимаю». Возмутился, что за меня все решили. «Думаешь, я что-то понимал? Но ничего, освоился. Да и на курсы тебя пошлем. Без отрыва от производства, так скажем». Скромный домик лесника пришелся мне по душе. Евгений Витальевич огорчился, что выбрал самый глухой и отдаленный квартал, выделенный под лесовосстановление, но смирился с моим выбором. Заочные курсы специализированного вуза, и через 1,5 года я стал дипломированным лесничим. Не думал, что так повернется судьба, но мне это понравилось. Тишина. Кругом кедровый лес, а главное, мало посетителей, изредка изъявляющих желание добраться до самого отдаленного участка в заповедной зоне южного берега озера Байкал. Еще мне перестали сниться сны, что долгое время мучили во время выздоровления. «Жизнь налаживается», — думал я. «Бес, прием!» — заработала рация. Нехватка желающих занять это место объяснялась отсутствием какой-либо связи, кроме стационарной радиостанции, оторванностью и удаленностью от цивилизации. Никому не хотелось сидеть в глуши без интернета, без устойчивой радиотелефонной связи и телевизора. Но последняя проблема решалась установкой спутникового оборудования. А вот интернет и нормальная связь отсутствовали, словно отбрасывая в прошлый век. И многим это не нравилось. «На приеме, Жора!» — бодро ответил, зная, что сообщит собеседник. «Бес, через неделю приезжают наши. Как у тебя там дорога? Просохла?» Еще во время совместного празднования Нового года мы договорились, что группой на мой день рождения соберемся у меня в глуши. Я отговаривал, но друзья настояли, пожелав все-таки увидеть своими глазами, как устроился. Тем более повод выбрали, что и не отвертишься. «Просохло! Доедете!» — ответил, предвкушая нашу встречу. Месяцами живя в одиночестве, я не переживал от отсутствия живого общения. Но предстоящая встреча с товарищами меня несказанно обрадовала. «Что привезти?» «На ваш вкус. Изысков не обещаю. Так, по-скромному». «Ага, по-скромному», — хмыкнули в микрофоне. «Последний раз, как приезжал, едва смог оторваться от такого вкусного хлеба, что печешь». «Так это ж не я, а хлебопечка». «Ладно, понял тебя. Жди через неделю». Время летело быстро. Надо много сделать, подготовить к встрече дорогих гостей. Впервые я забеспокоился через 3 дня, когда пропала радиосвязь. В эфире слышались только шумы и помехи. Может, магнитные бури? Успокаивал себя, продолжая готовиться к встрече. Отдел было и впрямь не в проворот. И мусор возле дома убрать, и комнаты приготовить. Вроде ветер обещался с женой в этот раз приехать. Да и Коста со своей половинкой обещал познакомить. Дом-то большой, народу много разместится. Это я так его ласково называл «домик». Опять комнат плюс хозяйственные пристройки требуют внимания и ухода. Когда в один из вечеров пропала спутниковая телепередача, основательно обеспокоился. Такое случалось впервые, и магнитные бури, как предполагал, виной исчезновения сигнала вряд ли могли стать причиной. Спутников-то много. Если один попал под солнечный всплеск, то второй, третий, 12-й, наконец, должны тянуть прием передачи сигнала. Укладываясь спать, для себя решил, что если утром связь не восстановится, поеду навстречу. Может, что случилось, а я и не знаю. Служебный УАЗик заправлен, дорогу знаю. Неоднократно по ней, в том числе и во время распутицы, объезжал границы своего участка. Так что доеду, не сомневался я. Уснуть долго не мог, все ворочался. А когда проваливался в царство гипноса, возвращались позабытые образы капитана Глена. Примечание. Гипнос. Бог сна и сновидений. От щелкнувшего в голове рубильник рывком вскочил с кровати. Сознание включилось, будто я проспал всю ночь спокойным мирным сном, но мельком взглянув на часы, понял, что если и спал, то 2 часа от силы. «Что за ерунда?» – пробормотал, идя в комнату, где стояла рация, но не успел дойти, когда яркий свет ударил по глазам, и комната потонула в ослепительной вспышке.